Глава 4. В разведшколе. Должно быть, это Зорге, вернувшись в Советский Союз, переговорил с центром об Урсуле. И в один прекрасный день Карл и Гриша зашли к ней домой. Разговор шел о ее будущем. «Урсула, готова ли ты на полгода или, может быть, на более длительный срок поехать в Москву на учебу?» Задали они вопрос, ради которого пришли. Положительный ответ на это предложение в корне менял жизнь Урсулы. Если она ответит «да», это будет означать переход от добровольной помощи советской разведки к профессиональной разведработе. С этого момента она переставала принадлежать себе. Не было никакой гарантии, что она вернется в Шанхай. Ей предстояло работать там, куда ее пошлют. Кроме того, согласие означало, что на весь период учебы ей предстоит разлука с сыном. Ребенок не должен был знать русского языка, который он непременно освоил бы за полгода в Союзе. От нее требовалось немедленное решение. И она, не раздумывая, согласилась. Впрочем, у Урсулы не возникло даже и мысли о том, чтобы оставить нелегальную работу и зажить нормальной жизнью. А учеба помогла бы ей еще лучше делать то, чем она уже и так занималась. На ее решение повлияли также и военные действия Японии против Китая, свидетельницей которых она постоянно была. Она также знала и товарищи все время повторяли, что Гитлер – это война. И все прекрасно понимали, против кого однажды обратятся оба агрессора. Это было решение ее личной судьбы, но принимала она его, исходя из международного положения. Такое было время, и так поступала не она одна. Итак, Урсула согласилась, но в душе у нее царило смятение. Поездка в Москву означала разлука с мужем, может быть, навсегда. Впрочем, в то время их семейная жизнь уже дала трещину. Но с ребенком она еще не расставалась ни разу в жизни. Тем более, что Урсула не знала, куда пристроить Мишу. Ее родители не могли забрать его к себе. Было бы безумием отправлять еврейского ребенка в нацистскую Германию. В их доме на Шлахтензее не раз делали обыск. Отец уже тайно покинул Германию. Собиралась эмигрировать вместе с остальными детьми и мать. Мальчика согласились взять родители Рольфа, которые жили в маленьком домике на чехословацкой стороне Ризингеберге, неподалеку от германской границы. Они не задавали лишних вопросов, почему Урсула так поступает. Достаточно было сказать, что Мише необходима перемена климата и что так вместе с ней считает и Рольф. Впрочем, для иностранцев Китай было обычным делом посылать своих жен и детей в период отпусков на родину. С тяжелым сердцем уезжала Урсула из страны. Ее товарищи оставались в смертельной опасности. Путешествие началось на борту норвежского грузовоза, который должен был доставить Урсулу с ребенком во Владивосток. Гриша привез их в порт. Необходимо было еще избежать опасной встречи с известным всем шпиком по имени Бернхард. Поэтому они решили, что чемодан с почты Гриша провезет отдельно, на джонке под покровом темноты. Корабль стоял в некотором отдалении от причала. Перебравшись на борт, Урсула еще долго сидела на палубе, пока не услышала в темноте тихий оклик Гриши. Вдвоем они затащили на борт по корабельной лестнице тяжелый чемодан с почтой. Он несколько лет стоял в боксе спальни Урсулы и Рольфа. Она в последний раз взглянула на Гришу и проводила его до джонки. На корабле Урсулу с сыном приняли не слишком дружелюбно. Грузовоз обычно пассажиров не перевозит, а помощнику капитана пришлось уступить нежданным пассажирам свою каюту. Команда сторонилась их. Урсула с сыном жила изолирована, даже еду им подавали отдельно. Но молодая мать не обращала на это внимания. Не так уж часто ей удавалось целиком посвятить несколько дней ребенку, и она вся была сосредоточена на Мише. А мальчик радовался тому, что у мамы так много свободного времени. Почти все время они проводили на палубе, наслаждаясь прекрасной погодой, запахом леса, которым был нагружен корабль. Она рассказывала ребенку выдуманные истории, которыми он уповался, читала ему книжки с картинками. Они рассматривали канарейку, которая жила на палубе в клетке. Постепенно тяжелое настроение уходило, а на смену ему приходила страсть к приключениям и жгучий интерес к новой жизни, неизвестным поворотам судьбы. И все же, когда она думала о разлуке с ребенком, внутри у нее все сжималось. Утешала только мысль о том, что малыш будет жить у любящей бабушки в здоровом горном климате. Гриша предупредил, что во Владивостоке ее встретят. Однако, когда они сошли на берег, никто к ним не подошел. Сгрузили багаж, советские таможенники попытались осмотреть содержимое чемоданов. Этого нельзя было допустить даже на территории Советского Союза, никто не должен был видеть почту. Таможни, пусть даже советской, следовало избегать. «Я еду транзитом», – заявила Урсула. «В таком случае мы должны опечатать ваши чемоданы», – был ответ. «Ну что ж, должны, так опечатывайте». И вот Урсула сидела в порту на опечатанных чемоданах, не зная ни слова по-русски, и ждала, отказываясь от предложений доставить ее в гостиницу или на железнодорожную станцию. Сама она дальше ехать не могла, не знала адресов ни в Москве, ни во Владивостоке. Оставалось только ждать и надеяться. Жара, раскаленный булыжник. Прошел уже час, а никто так и не пришел за ними. Миша просил пить. Урсула, не любившая ждать, теряла терпение. Она заметила, что огромный рыжебородый лоцман не спускает с них глаз. Наконец он подошел и заговорил по-английски. «За мной должны прийти», – раздраженно отмахнулась Урсула от ненужного ей внимания со стороны. Уловив нетерпеливые нотки в голосе молодой женщины, лоцман положил ей руку на плечо. «Посмотрите на небо. Видите, как высоко взошло солнце и как далеки звезды? По сравнению с вечностью, 2 часа – это мгновение». Это довольно банальное рассуждение оказалось как раз тем, что нужно было в этот момент Урсуле. Она успокоилась. А вскоре пришел и тот, кого она ждала. Морской офицер с золотыми галунами на рукаве. Он доставил семейство к другому офицеру, у которого была дочь, чуть помладше Миши. Оставив сына, Урсула поехала осматривать город. Несмотря на досадную задержку в порту, первое общение с советскими гражданами оставила у Урсулы самые теплые впечатления. Уезжая, на вокзале она получила следующие инструкции. «Вы поедете через Москву в Прагу, а затем в приграничную турбазу в горах. В Москве вас встретят и заберут чемоданы. Ни о чем не беспокойтесь». По крайней мере, в ближайшие 9 дней беспокоиться ей не пришлось. Именно столько она добиралась на поезде из Владивостока в Москву. Первый вечер Миша не хотел спать и все время смотрел в окно. А Урсула все думала о том, как тяжело ей будет расставаться с сыном. Мальчик скоро стал общим любимцем всего вагона. Пассажиры заботились о нем и баловали его. Урсула бесконечно восхищала любовь русских к детям. И все же она с тревогой думала, как его желудок перенесет то сочетание сладости и соленых огурцов, которыми пассажиры закармливали мальчика. Она вспоминала свой первый переезд на Дальний Восток по этой же дороге с Рольфом. Сколько событий произошло за эти годы. Однако в Москве ее опять никто не встречал. К счастью, в поезде она познакомилась с одной немецкой коммунисткой, которая, уже хорошо зная русских, дала ей адрес своей подруги из Гамбурга, жившей в Москве. После долгого и бесплодного ожидания на вокзале Урсула взяла извозчика и отправилась по этому адресу. Она рассказала хозяйке какую-то вымышленную историю о себе. Впрочем, та не вдавалась в подробности, а просто взяла на хранение чемоданы, сказав, что Урсула может забрать их тогда, когда сочтет нужным. Через несколько дней они с Мишей уехали в Чехословакию. Родители Рольфа встретили ее с распростертыми объятиями. После первых радостных приветствий она огорошила их новостью, которую она придумала по дороге, чтобы оправдать свое поведение. Они с Рольфом думают переселиться в Советский Союз. «Но почему именно туда?» недоумевали бабушка с дедушкой. План им явно не очень-то нравился. О том, чтобы жить в Германии, все равно не может быть и речи, а в Союзе нужны архитекторы. Я тоже не останусь без работы. Буду изучать русский язык и преподавать английский. Я уже договорилась с одной школой. То, что она говорила, было неправдой только отчасти. Рольф настолько продвинулся в своих политических взглядах, что супруги всерьез обсуждали возможность жить в Советском Союзе. Впрочем, чтобы не думали родители мужа об ее планах, они, как всегда, отнеслись к Урсуле дружелюбно и предупредительно и охотно оставили у себя любимого внука. Повидаться с ними приехала из Германии и мать. Урсула была счастлива видеть ее и особенно похвастаться ребенком. Однако бабушка, жившая в Германии, ничему уже не могла радоваться. Прощание было очень тяжелым. Урсула не знала, когда вновь увидит сына. Миша тоже чувствовал, что расстается с матерью надолго. «Мамочка, останься! Прошу, прошу тебя остаться!» – жалобно плакал он. Школа. На этот раз в Москве на вокзале Урсулу встречал товарищ, который отвез ее в гостиницу «Новомосковская» на набережной Москвы-реки. Туда же привезли ее чемоданы. Общительная женщина не теряла времени даром. Она сразу познакомилась и подружилась с рабочими из Гамбурга, которые приехали в Советский Союз в порядке международной помощи, когда стало известно, что в первой в мире стране социализма требуются квалифицированные специалисты. Жену одного из них звали Лизой. Они с мужем оба работали на меховой фабрике, жили в Сокольниках в старом деревянном домишке. Другие дома на улице были такими же старыми. Мостовая не была замощена. Но в доме было тепло и уютно, дети хозяев напоминали ей об оставленном ребенке, тем более, что мальчик был ровесником Миши. Урсула часто навещала новых друзей, которые были рады ей от всей души. Вскоре ее привезли в дом на Арбате, где тогда находился разведупор. С ней говорили два офицера. «Как вы себя чувствуете? Все ли вам нравится?» – интересовались они. Урсула чувствовала себя отлично, если не считать тоски по сыну. Но об этом она молчала. Настоящая коммунистка должна быть твердой и не поддаваться слабостям. Офицеры называли Урсулу Соней. Сначала она несколько удивилась, а потом обрадовалась, узнав, что этот псевдоним выбрал для нее Рихард. На сердце сразу потеплело. Она вспомнила популярную в шанхайском кафе песенку «Когда Соня отплясывает русского, в нее нельзя не влюбиться. Нет более красивой женщины, чем она. В ее крови Волга, водка, Кавказ». Даже Владимир от нее без ума. Отставляет в сторону стакан с водкой, лишь бы увидеть Соню. Имя прозвучало как «Еще один», последний привет от него. Урсула хотела сразу же заняться учебой, но ей предложили отдохнуть. Она отправилась на 4 недели в дом отдыха на Черном море. Это означало, что она увидит сына на месяц позже, но отдохнуть очень хотелось. По сравнению с Дальним Востоком, черноморские курорты были недалеко от Москвы. Поездка длилась 3 или 4 дня. Урсула наслаждалась морем, жарким и сухим климатом, столь отличным от китайского. Много общалась с русскими, которые сразу ей понравились. В одесском доме отдыха, кроме Сони, немцев не было. Но неожиданно приехали Макс Клаузен и Франц Вайнгартен, которые вместе с женами осели в Москве. Впрочем, в Одессу они приехали без жен. Урсула подружилась с болгарским товарищем, в прошлом сотрудником Димитрова, а теперь военнослужащим Красной Армии. С ним она ходила гулять. Они знакомились с достопримечательностями города, посетили болгарское поселение. Впервые она увидела знаменитую Одесскую лестницу, которая стала известна всему миру по фильму «Броненосец Потемкин». Урсула вернулась в Москву. Занятия еще не начались, и она по-прежнему жила в гостинице. Как-то раз, поднимаясь в свой номер, в лифте она задумчиво следила за движениями лампочки, обозначающей этажи. И вдруг кто-то тронул ее за плечо. Она обернулась. «Агнес, ты? Откуда ты здесь?» Да, это действительно оказалась Агнес Медли, с которой так нехорошо они расстались в Шанхае. Американка тоже не знала, что Урсула в Москве. Встреча была действительно случайной. Они обнялись, и все обиды тут же были забыты. Агнес приехала в Москву для того, чтобы опубликовать свою книгу, в которой она резко выступала против Чан Кайши и его партии. Ее присутствие требовали внезапные трудности. В то время СССР выступал за единый фронт всех антияпонских сил. И кое-кто считал, что не стоит публиковать книгу, столь резко направленную против Чан Кайши. Как и в прежние времена, молодые женщины прекрасно дополняли друг друга. Они часто встречались, и жизнь Урсулы, благодаря Агнес, хорошо знавшей Москву, стала значительно богаче. А вскоре начались и занятия. Школа, в которой училась Урсула, размещалась в большом здании из красного кирпича на одной из дальних московских окраин. До центра приходилось долго добираться на автобусе, мимо Ленинских гор и парка Горького. Ворота охранял часовой. В этом здании они учились и жили. Еще в 1932 году в Москве на Ленинских горах в селе Воробьево было создано подразделение под открытым названием «Отдельная радиолаборатория Народного комиссариата обороны» – ОРЛНКО. Неофициальная лаборатория имела более простое название – «Воробьевка». Это подразделение размещалось в новом 3-этажном здании, которое находилось в окружении больших вишневых садов. Сейчас там ровное место. В последующие годы оно было расширено и преобразовано, получало другие наименования и размещалось уже в других местах. По нынешним меркам здание это было небольшим, но тогда оно полностью удовлетворяло своему назначению. Над частью здания находился куполообразный четвертый этаж, оборудованный для размещения прямопередающей радиоаппаратуры ОРЛ. Слово «оборудованный» взято в кавычки, потому что кроме проходящих через стены изоляторов для ввода приемных и передающих антенн, другого технического оборудования это помещение не имело. На станции были установлены два радиопередатчика. Один мощностью около 500 Вт, второй не более 250 Вт. В качестве приемной аппаратуры использовался один радиоприемник фирмы «Телефункин». Это было все техническое оснащение центра. Урсула училась на радистку. В группе были вместе с ней немецкая коммунистка Герта, умная, очаровательная француженка Кэт, немецкий моряк Луц, чех Марк, грек Ника. Позже к группе присоединилась еще одна француженка Герта. Всем им было по 20-25 лет. Соседкой Урсулы по комнате была немка Герта, с которой они неплохо уживались вместе, но и только. Особой близости между ними не возникало. Герта страдала отсутствием аппетита и страшно боялась холода. Урсуле она казалась не совсем здоровой. К тому же Герта, которая была очень мила, тщательно следила за собой. Урсула еще сохранила взгляды времен своей комсомольской молодости. В те времена им казалось, что невозможно быть хорошим коммунистом и придавать какое-то особое значение одежде, губной помаде, парфюмерии. Однако Герта так не думала, и Урсула считала ее поверхностной особой. Впрочем, не лишенной чувства товарищества. Другой близкой знакомой Урсулы была француженка Кэт. С ней отношения сохранились на долгие годы. Она была не менее очаровательна, чем Герта, но вдобавок к тому умная, мыслящая, с ясным классовым сознанием. Кэт была небольшого роста, несколько полновата, с черными волосами, которые блестели, будто покрытые лаком. Она бегло говорила по-немецки и интенсивнее других изучала русский язык. Урсула считала, что ей не больше 18 лет, хотя на самом деле Рене Марсо, таким было настоящее имя Кэт, дочь французского рабочего, родилась в 1913 году, и ей было уже 20, или всего 20. Окончив школу, она отправится туда, откуда только что вернулась Урсула, в Шанхай, где станет радисткой, а потом и женой нового резидента Якова Бронина. Вскоре в группе появилась еще одна француженка, тоже Герта. Остальные члены группы были мужчины. Луц, немецкий моряк, красивый парень, от поклонниц не было отбоя. Марок, рабочий Чехословакии, был старше других. Подумать только, ему было больше 25 лет. Учеба давалась ему трудно, но он был упорен и настойчив. Он работал больше других, и Урсула, которая справлялась с заданиями раньше него, принималась танцевать вокруг, поддразнивая. «Образцовый ученик, образцовый ученик!» Эта дразнилка стала первыми немецкими словами, которые он выучил. Урсула почти не говорила по-русски, и тем более по-чешски. А Марок не знал немецкого. И все-таки каким-то образом они ухитрялись беседовать. А грек Ника не мог объясняться вообще ни с кем, поскольку говорил только по-гречески. Поэтому все, особенно женщины, его немножко опекали. Состав преподавателей тоже был интернациональный. Радиоподготовку организовал инструктор по радиоделу Шичков, один из основоположников создания и развития службы радиосвязи военной разведки. Он учил не только Урсулу, но и Макса Клаузена, занимался подготовкой Рихарда Зорге, так как центр решил на всякий случай подготовить Рамзая и в этом направлении. Николай Иванович Шичков родился в 1906 году во Владимирской области. В разведку попал в 1932 году после демобилизации из Балтийского флота, где окончил военно-минную школу. До 1935 года работал радиотелеграфистом и мастером по ремонту аппаратуры в отдельной лаборатории разведуправления. А с 1935 по 1963 год на центральном радиоузле начальником оперативной части, а затем в центральном аппарате. Воин-интернационалист, участвовал в событиях в Китае в 1937-1941 годах, в Великой Отечественной войне. Уволился в запас в звании полковника. Умер в 1991 году. Радиоделу их обучал немец, с которым у них личные отношения не налаживались. Зато помогал ему никто иной, как ее старый друг Йозеф ван Гартен. Вопросами жизни и быта слушателей занимался человек, которого Урсулов в воспоминаниях называла Карлошем. Он был старше них и с юности принимал участие в революционном движении. Постоянно занимаясь устройством чужого быта, он никак не мог наладить свой. Каждый раз, как ему обещали квартиру, кончалось тем, что он уступал ее кому-нибудь, кто в ней нуждался, по его мнению, больше, чем он. Сам же он так и жил на кухне. Увидев Герту, старый большевик Карлош потерял из-за нее голову. Урсула выговаривала ему в своей прямой, может быть, не совсем тактичной манере, объясняла, что в своих оценках он должен быть объективным, даже если речь идет об очень красивой женщине. Он соглашался, но поделать с собой ничего не мог. Урсула быстро освоилась с новой жизнью. Она с удовольствием занималась монтажом аппаратуры, показывала хорошую скорость в работе с ключом. И только теория ей не нравилась. Она собирала приемники, передатчики, переключатели постоянного тока, механизм настройки волн. Изучала русский язык, с удовольствием занималась своей любимой политучебой. Жизнь без забот и тревог, в безопасности хорошо сказалась на Урсуле. Она расцвела, ее щеки покрылись румянцем, а вес достиг небывалой ранее величины – 130 фунтов, около 52 килограммов, это при росте в 170 сантиметров. Друзья говорили, что с нее надо писать плакаты, агитирующие за СССР. Все было бы хорошо, если бы она не скучала по Мише. Она могла писать родителям Рольфа всего раз в месяц и также раз в месяц получала ответ. Каждую субботу после занятий Урсула ездила в гости к Агнес, которая жила в то время в квартире уехавших друзей-журналистов. Они готовили ужин и шли гулять или болтали, сидя дома, если Агнес чувствовала себя усталой. Общение с ней наполняло жизнь Урсулы новыми впечатлениями и интересными и полезными людьми. По воскресеньям подруги ходили завтракать к Михаилу Бородину. Их связывал Китай. В 20-е годы Бородин был советником президента Китая Сунь Ецена, который выступал за сотрудничество с Советским Союзом. Бородин руководил группой политических советников, в то время как генерал Блюхер был военным советником. Знакомство с Бородиным произвело огромное впечатление на Урсулу и надолго осталось в ее памяти. Он был большого роста, широкоплечий, говорил басом. Его необыкновенный талант оратора, почти магическая способность захватывать своих слушателей и влиять на их сознание, обеспечивали ему успех и непререкаемый авторитет. Каждое его слово казалось Урсуле весомым и глубоко продуманным. Каждый жест наполнялся для нее силой и значением. В то время, когда Урсула познакомилась с Бородиным, он работал главным редактором выходящего на английском языке еженедельника Moscow News. И с большим энтузиазмом встречался с американскими журналистами, много знавшими о Китае. В том числе и поэтому беседы с ним представляли для Урсулы немалый интерес. За завтраками Бородин рассказывал о своей жизни в Китае. Агнес задавала много вопросов. Разговор все время вращался вокруг излюбленной темы – Китай и возможность создания единого фронта. Оценка роли рабочего класса в отношении крестьянства, опасности из-за слишком слабого знания марксизма. Особое впечатление слова Бородина производили на Агнес. Иногда к завтраку собирались его сыновья, невестки и другие гости. Жена Бородина отлично готовила, и стол ломился от вкусных блюд. Как вспоминала потом Урсула, в этот день нам уже не было необходимости обедать. Супруги бегло говорили по-английски, что существенно облегчало подругам общение с ними. Энтузиазм, с которым Урсула относилась к Советскому Союзу, вызывал в Бородине симпатию. Он организовывал молодым женщинам прогулки на пароходе и осмотры достопримечательностей. Однажды Агнес познакомила Урсулу с венгром Лаешем Мадьяром. Урсула передала ему рукопись о Китае, один экземпляр которого Рихард Зорге разрешил ей перепечатать. Лаеш был сотрудником Инприкора. С ее же помощью она познакомилась с умным темпераментным Михаилом Кольцовым, корреспондентом «Правды», тем самым, который так прославился несколько лет спустя в Испании, и чья книга об испанской войне считалась лучшей книгой на эту тему. Также Урсула общалась с бывшим мужем Агнес, Чато, приехавшим из Ленинграда. Был у них и еще один знакомый, китаец Лю. К Лю подруги ходили особенно часто. По пути в гости Урсула и Агнес не раз обсуждали причину большого количества гостей в этом доме. «Уму непостижимо, сколько у Лю бывает народу», – обычно восклицала Урсула. «Ничего удивительного. Его жена обладает редким даром – принимать всех так, что каждый чувствует себя как дома», – отвечала более старшая Агнес. Лю был женат на немке, работнице из Южной Германии. У них был 6-летний мальчик, имя которого переводилось с китайского как «молодой сокол». Самыми интересными в этом доме бывали те дни, когда приходил Ван Мин, один из руководителей Центрального комитета Коммунистической партии Китая и представитель КПК в Коминтерне. Всю жизнь Ван Мин отстаивал марксистско-ленинскую линию в Китае. Он производил на Урсулу сильное впечатление. Нет, Китай не оставлял их. Именно с Китаем связан и дебют Урсулы в журналистике. Однажды Агнес получила заказ от издательства «Моппер». Журналистка должна была написать о детях в красных провинциях. «Послушай, Урсула, у меня очень много дел. Не могла бы ты мне помочь?» «Конечно, Агнес. Я получила заказ на написание брошюры о детях Китая, но у меня совершенно нет времени. Ты не хочешь этим заняться?» Урсула была польщена и восприняла предложение с энтузиазмом. Помимо желанной помощи лучшей подруги, эта работа была ей интересна. Она отлично владела темой. Кроме того, Агнес в качестве источника информации познакомила ее с офицером китайской Красной Армии, только что приехавшим из этих провинций. И, вспомнив время работы в Союзе молодежи в Берлине, Урсула села писать. Работа ее понравилась издательству и вскоре была опубликована с фотографиями, сделанными Агнес и Урсулой в Китае. Один экземпляр рукописи «Пионеры в советских районах Китая» Урсула послала Михаилу Голду, сотруднику New Messes в США. Там брошюра была переведена и опубликована по частям в прогрессивной газете для детей. Естественно, что вся деятельность Урсулы за пределами школы была известна ее руководству. Вообще-то в школе не было принято, чтобы слушатели встречались с большим количеством людей. Но начальство относилось снисходительно к общительности и активной деятельности своей подопечной. Тем более, что все слушатели школы все равно в той или иной мере занимались общественной деятельностью. Так, например, Урсула отвечала за стенгазету. В общем, все было хорошо, жизнь была яркой и наполненной. Лишь иногда Урсулу охватывала непонятная тоска и грусть. Она не могла нормально общаться, ее все раздражало. Тогда она хватала пальто и, надевая его на бегу, уходила на прогулку. Несколько часов она быстрым шагом ходила по отдаленным улицам, по лесу, слушая, как скрипит снег под ее сапожками. Она наслаждалась одиночеством, морозным воздухом, бледным зимним солнцем. Возвращалась Урсула в отличном настроении, готовая вновь приняться за работу. В феврале 1934 года Урсулу вновь вызвали на Арбат. Майор, с которым ей пришлось беседовать, не говорил ни на одном языке, который знала Урсула. Пришлось разговаривать с ним по-русски. Ей это удалось, как-никак она уже 6 месяцев учила язык. Она подробно изложила свою биографию. «В ближайшие недели ваша работа должна быть особенно напряженной, товарищ Соня», заканчивая разговор, сказал майор. «Почему?» – не удержавшись, спросила Урсула. Майор улыбнулся ее любопытству. «Вы отправитесь на задание в Мукден, в Маньчжурию». «С большим удовольствием, товарищ майор», – глаза Урсулы радостно заблестели. Майор как-то странно посмотрел на женщину, улыбнулся немного лукаво и одновременно одобрительно. «Можете идти». Урсула вышла из кабинета окрыленная. Несколько позже, правда, она узнала кое-что такое, что ей стала понятна причина удивления майора. Маньчжурия у разведчиков не котировалась. Направление в Мукден было чем-то вроде ссылки в пустыню. Но Урсула не могла согласиться с этим мнением. Так могли судить только те, кто никогда не был в Китае. Мукден, конечно, дыра, но политическое положение в Маньчжурии было сложным, и Мукден находился в центре событий. Так что радовалась она не по своей наивности, а благодаря знанию обстановки. Впрочем, безоговорочное согласие выполнить любое задание подняло мнение о ней в глазах начальства. Иоганн. Следующей неделе Урсула занималась непрерывно. как перед экзаменами. Вскоре ее снова неожиданно вызвали для беседы. «Вы поедете в Мукден с одним немецким товарищем». Урсула ожидала чего-то в этом роде, но следующая фраза огорошила ее. «Лучше всего, если вы поедете в качестве его жены. Соответствующий паспорт вам выдадут. Этот товарищ будет одновременно вашим руководителем». «Но это невозможно», – убеждала Урсула. «Меня и Рольфа в Шанхае все знают. Вы же знаете, что я много времени прожила там. А шанхайцы часто приезжают в Мукден. Да и сама я встречалась с некоторыми семьями, проживающими в Мукдене». Майор вежливо выслушивал ее доводы и не давал никакого ответа. Урсула начала горячиться. «Невозможно», – продолжала убеждать она, – «появиться вдруг с фальшивым паспортом в качестве чьей-то жены после того, как официально считалось, что я провожу свой отпуск в Европе. Тем более, что в немецком консульстве я зарегистрирована как жена Рольфа. В таком случае нужно делать все официально и в первую очередь развестись с Рольфом. Для этого требуется время, и кроме того, развод привлечет ко мне внимание. Иначе одна встреча с кем-нибудь из знакомых будет означать провал». «Хорошо, назовите имена ваших знакомых в Мукдене». Урсула открыла было рот и поняла, что не помнит ни одной фамилии. Она почувствовала, что майор перестает верить ее доводам. Урсула откинулась на спинку стула в отчаянии. И вдруг ее осенило. «Вальтер Фукс, синолог из Мукдена. Мы с ним познакомились во время отпуска в Патайхо на Желтом море». Она с торжеством смотрела на майора. «Хорошо, можете идти. Мы подумаем». Вскоре ее в третий раз вызвали в отдел. На этот раз беседовал другой работник, с которыми у нее сразу же установился контакт. Перед Урсулой сидел человек с узким, продолговатым лицом, темными вьющимися волосами и черными глазами. Очень скоро ей стало ясно, что она имеет дело с умным человеком, который знает свое дело и относится к ней с доверием. Он разговаривал скорее товарищеским тоном, хотя и сохранял дистанцию как руководитель. Имя этого человека – Гай Туманян. Долгие годы после этого он оставался ее руководителем. Гай Лазаревич Туманян, армянин по национальности, родился в 1901 году в селе Дисах Барчелинского района Грузии. В 1917 году вступил в ВКПБ. В 1924 году окончил Коммунистический университет имени Свердлова, затем Восточный факультет Академии РККА имени Фрунзе. В Красной армии с 1924 года, а в разведупре служил с 1930 по 1938 год. Дважды был в зарубежных командировках в 1930 по 1933 в Китае и в 1936-1937 в Испании. Несколько лет был начальником оперативного отдела А, активная разведка, то есть разведывательно-диверсионная служба. В апреле 1938 года он был назначен на должность военного комиссара военно-инженерной академии имени Куйбышева. «Ваша ситуация внимательно изучена», – сказал Туманян. «Вам действительно не следует жить в Мукдене по вашему старому паспорту». Урсула облегченно вздохнула. Вдруг в глазах начальника появились искорки смеха, и он лукаво посмотрел на сидевшую перед ним женщину. «Мысль о вашем замужестве отпала, как бы это ни было огорчительно для товарища, который едет с вами». Урсула не выдержала и фыркнула, не сдержав смех. Они долго обсуждали возможность легализации в Мукдене. Урсула была уверена, что может найти что-либо подходящее. Был в Китае один человек, на которого она могла твердо рассчитывать. «Позвольте мне прежде всего заехать к моему мужу в Шанхай», – попросила она. Впрочем, вопрос о новом начальнике ее занимал и беспокоил. Длительное время они должны были жить вместе в изоляции в подполье. Как сложатся их отношения? Если проявится несовместимость характеров, их жизнь и работа станет пыткой. Впрочем, Туманян сказал, что ее напарник по происхождению рабочий, а по профессии моряк. Это несколько успокоило Урсулу. Моряки отличались закаленностью и стойкостью, большим жизненным опытом и умением быстро ориентироваться в незнакомых ситуациях. Со всеми моряками, с которыми ей приходилось сталкиваться, у нее обычно складывались хорошие отношения. Как сказал Туманян, ее партнер прошел ту же подготовку, что и Урсула. Впрочем, она надеялась, что ее начальник лучше разбирается в передатчиках, чем она. Свои познания в этой области Урсула все-таки считала недостаточными. Само собой, разумеется, вы не должны никому говорить о вашем задании. Ни товарищам по школе, ни вашим друзьям. Еще раз предупредил ее Гай. Последний вопрос, который Урсула задала Туманяну, был самым важным. «Скажите, знает ли он, что у меня есть сын? Кто-нибудь подумал о ребенке?» «Скажите ему об этом сами», – предложил Гай. Урсулу посадили в машину и повезли в школу, где учился ее напарник. Мысли метались в ее голове. Она то возмущалась, то успокаивалась. Ни при каких обстоятельствах они не собирались расставаться с Мишей. Разве что если бы речь шла о вооруженной борьбе, о партизанском отряде. Этого мне еще не хватало. Ехать с совершенно незнакомым мне человеком в неизвестность, не зная даже, согласен ли он на то, что со мной будет сын. Сама того не желая, она уже относилась к еще незнакомому ей товарищу настороженно. Урсулу привезли в школу и оставили в совершенно промерзшем помещении. Она опрометчиво оставила пальто в прихожей и дрожала от холода. Впрочем, от волнения, пожалуй, еще больше. Дверь отворилась, и в комнату вошел Франц, за спиной которого Урсула заметила человека на голову выше его. «Это Иоганн. Это Соня. Знакомьтесь». С этими словами Франц вышел. Урсула решила молчать и ждать, когда заговорит Иоганн. Ведь он был ее начальником. Она разглядывала его, отмечая про себя приметы. Совершенно светлые волосы, узкие голубые глаза, большой нос, тонкие губы. Широкоплечий, строен, силен. Неожиданно он сказал совсем не то, чего ожидала Урсула. «Ты дрожишь. Не хочешь надеть мое пальто?» Пока она пыталась найти нужные слова, Иоганн, не дожидаясь ответа, снял с себя пальто и набросил ей на плечи. Пальто оказалось длинным и тяжелым, но Урсуле сразу стало лучше. Придя в себя от удивления, она вспомнила, зачем приехала, и сразу начала с главного. «У меня маленький ребенок, которого я не могу оставить». Она по-прежнему была полна мрачной решимости. «Кто у тебя?» – просто спросила Иоганн. «Мальчик, ему 3 года. Он должен ехать со мной». По голосу Урсулы было понятно, что она уже давно все решила. «Если он не согласится взять ребенка, я никуда с ним не поеду», – повторяла она про себя в затянувшейся паузе перед ответом. Иоганн молчал. «Сейчас я верну ему пальто и пойду к Туманяну», – думала она. И тут Иоганн заговорил. «Почему я должен быть против ребенка? Новое поколение нам нужно». Франц увез Урсулу обратно в школу. Через несколько дней пришло задание собирать вещи и в течение 14 дней пройти курс обучения вместе с Иоганном. Здание новой для Урсулы школы находилось в лесу, неподалеку от деревни. Иоганн Патра родился 19 марта 1901 года в германском городе Мемелле, ныне Клайпеде. По национальности немец, хотя у предков и были литовские корни. С юношеских лет он приобрел специальность телеграфиста. В 1927-32 годах плавал на германских торговых и пассажирских судах в качестве кочегара, затем радиотехника. Побывал во многих странах мира, владел кроме немецкого английским и литовским языками. В качестве члена КПГ выполнял оперативные задания по линии Коминтерна. Обеспечивал нелегальную курьерскую связь с Гамбургом и Ригой. Завербован он был на идейной основе Иваном Винаровым. В 1932 году выполнял задания советской военной разведки в Гамбурге и Вене. Затем был отозван в Москву, где проходил подготовку в качестве подрывника в школе на Сходне. Начался период узнавания нового партнера, как в профессиональном, так и в личном плане. Сразу стало ясно, что в технических вопросах Иоганн был намного способнее Урсулы. Он занимался с огромной настойчивостью и основательностью, терзал вопросами Франца, который был хорошим практиком, но вовсе не теоретиком, и не успокаивался до тех пор, пока до конца не уяснял себе того или иного вопроса. Иоганн никогда не смотрел на часы, почти не делал перерывов, его рабочий день продолжался и после ужина, когда Урсула имела обыкновение отдыхать. Рядом с ним она чувствовала себя слабаком и пыталась полностью подчиниться его системе работы. Утешало ее одно – в работе с азбукой Морзе она была быстрее. Хотя бы в этом. Впрочем, не только в этом. Эти 14 дней Урсула посвятила также созданию атмосферы взаимоотношений. Товарищеской, но такой Иоганн был доволен. Ему нравилось трудолюбие Урсулы. Он не знал, что она берет пример с него. Однажды он признался ей. «Знаешь, мне стало намного легче, когда я увидел, что ты не неженка и не капризуля. Урсула только презрительно подняла брови. Она старалась произвести на него впечатление бывалого закаленного человека. Пусть знает, что навстречу будущей опасности с ним отправляется боевой товарищ. Наступило время отъезда. С Урсулой лично попрощался помощник начальника разведуправления Василий Давыдов. Он курировал деятельность разведчиков в странах Азии. Агнес Урсула больше не видела. От московского периода жизни у нее сохранились теплые отношения с Туманяном. Позднее она познакомилась с его семьей и даже подолгу жила у них, приезжая в Москву. Туманян познакомил ее с сотрудницей разведупра Наташей Звонаревой, женщиной, обладавшей большим умом и горячим сердцем. У нее были удивительно большие темные глаза и такая прямота во взгляде, что уклониться от этого взгляда было невозможно. Ее лицо было резким и по-своему красивым. Я страдала от того, что мы не могли чаще встречаться. Эти отношения она сохранила на всю жизнь. Новое задание – новая жизнь. В Прагу Иоганн и Урсула выехали по отдельности и жили в разных гостиницах. Естественно, паспорт Урсулы не носил никаких следов пребывания в СССР. Он выглядел так, как будто она все это время жила в Европе. Они купили билеты на итальянский пароход «Конте Россо». Урсула настояла на поездке вторым классом, а не первым, как было принято у разведчиков. Второй класс больше соответствовал их положению в обществе. В Праге Урсула могла думать только об одном – как она приедет и заберет Мишу. Более 7 месяцев она не видела сына. Долгая разлука вызывала у нее голод на детей. На улице она шла за ними, наблюдая их поведение, заглядывала в каждую детскую коляску. Вечером накануне отъезда к сыну Иоганн, которого она видела в Праге лишь в случае крайней необходимости, предложил пойти в кино. Такой поворот дел не был предусмотрен, но Иоганн был ее начальником, и Урсула не могла отказаться. Смотрели они «Матернелли» и «Детский очаг» – французский фильм, где главные роли играют дети. Для Урсулы это оказалось настоящей катастрофой. Она так разволновалась, что уже через 10 минут не могла сдерживать слезы. Мелькнула мысль. Иоганн не может положиться на сотрудницу, которая ревет в кинозале. И она пыталась не вытирать слез, сдержать их. Но все тщетно. Слезы лились ручьем. Урсуле стало, наконец, неловко. «Я обычно не такая», – пробормотала она. И вдруг Иоганн положил руку ей на плечо и сказал негромко. «Я рад, что ты такая». В этот вечер Урсуле не хотелось идти в кафе, заплаканной. Но Иоганн настоял и впервые рассказал о себе, о своем отце, гамбургском рыбаке, пропивавшем все деньги, о матери, которая кормила на свой заработок 4 детей, сама голодая. Иоганн порвал с отцом, который плохо относился к матери, покинул родительский дом и стал моряком. Вскоре после этого он вступил в коммунистическую партию. «Мои товарищи играли в карты, проводили отпуск на берегу, отдыхали, а я сидел над книгами. Учение давалось мне нелегко. Я не был образован и не понимал иностранных слов, длинных фраз». Урсула с уважением и восхищением смотрела на своего начальника. Кофе давно остыл, а она слушала и слушала. «Но я не сдался, пока не смог себе сказать с уверенностью, я овладел марксистским мировоззрением». Иоганн еще долго рассказывал Урсуле о своей жизни. И она рассталась с ним, наконец-то понимая его, с новыми силами, с желанием работать. На следующее утро она выехала в приграничный поселок, где жил ее сын. Подробностей поездки Урсула не помнила, помнила только бесконечное ощущение счастья. Каждая минута приближала ее к сыну. С самого утра она ничего не ела, не могла. Разные мысли крутились у нее в голове. «Мальчик вряд ли бросится ко мне в объятия. Возможно, он меня вообще не узнает». Но она надеялась на лучшее. На вокзале ее встретила мать Рольфа. Урсула была горько разочарована, что та не привезла с собой Мишу. Последний час дороги до домика на окраине леса длился бесконечно. Мать Рольфа пыталась о чем-то разговаривать с Урсулой, но та не могла сосредоточиться. Наконец, они вошли в дом. Незнакомый маленький мальчик подбежал к бабушке и спрятался за ее юбку. Сын не хотел даже протянуть ей руку. Он боялся незнакомой женщины. 3 дня ребенок избегал ее, был замкнутым и упрямым. «Почему ты такой невоспитанный?» – спрашивала она. На 3-й день им надо было уезжать. Мальчика пришлось увести против его воли, и потребовалось немало времени для того, чтобы их отношения стали нормальными. Тогда-то Урсуле впервые пришла в голову мысль, которая потом часто терзала ее. «Что же это я делаю со своими детьми?» Из Праги в Триест Иоганн и Урсула с Мишей ехали в разных купе. Они должны были встретиться на пароходе, как пассажиры-попутчики. Пароход уже стоял у причала, путь его пролегал через Суэцкий канал и Индию с остановками в Каире, Бомбее, Сингапуре и Гонконге. Путешествие обещало быть интересным, но на пароходе Миша заболел коклюшем. Урсула много возилась с ним. К ее большей радости Иоганн полюбил Мишу, был с ним дружелюбен и терпелив. «Ты хорошая мать», — говорил он Урсуле. Когда они уезжали, в Москве еще лежал снег, а теперь Урсула разгуливала по пароходу в белом платье без рукавов, купалась вместе с Иоганном в бассейне. Было очень тепло. Долгое путешествие, ясные ночи и звездное небо создавали весьма романтическую обстановку. У молодых людей, Урсуле было 24 года, Йогану 27, было много свободного времени, чтобы узнать друг друга. И когда вечерами в темноте они склонялись над перилами и смотрели то в небо, то на волны, перешептывались или подолгу молчали, Урсула начинала чувствовать, что теряет уверенность в себе. В душе ее поднималась волна чувств, которые она с трудом сдерживала. Ей хотелось уже далеко не дружеских отношений. Но она не намерена была уступать очарованию этих ночей, поддаваться настроению, в надежности которого она не была уверена. Зачем связывать себя воспоминаниями о сказочном путешествии? Будни могут стать совершенно иными, а ведь они не смогут расстаться, если охладеют друг к другу. Да, они были совсем разными. Женщина из интеллигентной семьи и выходец из рабочего класса. Урсула поняла, что поступила правильно, отказавшись ехать в первом классе. Она считала, что надо глядеть реальности в глаза. Нельзя сразу же вводить в буржуазную среду рабочих коммунистов. По их манере поведения любой пассажир первого класса сразу поймет, что тут что-то не так. Надо сначала научиться вести себя в буржуазном обществе. Она была также против того, чтобы давать сотрудникам большие деньги, по той же причине. Она не раз была свидетельницей того, как рабочий, живший до этого скромно, получая большую сумму, не мог противостоять искушению и начинал жить на широкую ногу, пить, заводить любовниц, становился сибаритом и в итоге оказывался в тупике. К счастью, Иоганн почти не пил. Впрочем, иначе Урсула не согласилась бы с ним работать. Иоганн собирался легализоваться в Мукдене как представитель фирмы «Рейнметалл» по сбыту пишущих машинок. По-немецки он говорил хорошо и грамотно, но это было все, чем ее начальник походил на представителя среднего класса. У него были примитивные вкусы и манеры. Так порой он закладывал недокуренную сигарету за ухо, чтобы докурить ее потом. Урсула пыталась говорить с ним о его манерах, но он тут же обижался, обвинял ее в заносчивости, мещанстве и барстве. Однажды он показал ей открытку, которую хотел послать матери. На цветной открытке был изображен замок с башенками и зубцами на фоне заходящего солнца. Урсула промолчала, не желая нового конфликта. Иоганн почувствовал молчаливое неодобрение и спросил: «Не правда ли красивая открытка?» Лгать Урсуле не хотелось, и она ответила: «Я нахожу ее неестественной и безвкусной». «Ах, вот как! Конечно же, мне, рабочему, не дано понимать таких вещей». Такое отношение обижало Урсулу. «Должен же он понимать, что для меня его вкусы и манеры большого значения не имеют», — сердито восклицала она, оставшись одна. «Но для конспиративной работы все это просто необходимо». Да, их отношения с самого начала нельзя было назвать простыми. Урсула восхищалась трудолюбием Иоганна, его волей и опытом, ценила его энергию и считала более сильной личностью, чем она сама, безоговорочно подчиняясь его авторитету как руководителя. Тем более, что он был опытным человеком, долгое время работал курьером и уже дважды проходил подготовку в Советском Союзе. Но несмотря на то, что Урсула стремилась избежать споров и конфликтов, она все равно высказывала свое мнение о книгах, искусстве, людях. Порой ей казалось, Иоганн раздражает все, что ей было свойственно. Образование, свободное владение английским языком, умение общаться с людьми. Однако им предстояло еще долго жить вместе. Командировка не обещала быть легкой. и не только по причине несходства характеров и взглядов.